шоссе Амбуати Балансе. За полтора года он освоил терминологию и даже отличал шоссе от Глиссе, хотя и то скользящий шаг, и то скользящий шаг. Амбуати – это переступить с ноги на ногу, а балансе – это покачаться из стороны в сторону. Но Саша слишком боялся запутаться, чтобы отвлекаться на дозволенные речи о погоде и литературе. С дядей Низи, как кавалер, он не шел ни в какое сравнение. Николай Николаевич легко танцевал в соседней паре с очередной нимфеткой. Ее Саше тоже представили. Девочку звали Дарья Опочинина, и она была дочерью флигеля-адъютанта. У нее было приятное лицо в обрамлении светлых кудряшек. С ней Саша танцевал вторую кадриль, что было тоже нетривиально, то есть не до разговоров. После чего Саша решил, что до обещанной тютчевой мазурки с него хватит, и решил просто осмотреться. Какой гешефт может получить с бала человек, к танцам равнодушный, физическую нагрузку и нетворкинг? Кажется, нашлись деньги на химическую лабораторию, уже неплохо. Он накинул взглядом зал в поисках кого-нибудь интересного. Юный цвет российского дворянства весело танцевал французскую кадриль, третью по счету, если считать лансье. Вдоль стен за гампсовских стульях сидели девочки, которые не пользовались успехом или по каким-то причинам пропускали танцы. Ибо, если девушка кому-то отказала, она по этикету обязана была танец пропустить, ибо неприлично тут же соглашаться танцевать с другим кавалером, только что отказав предыдущему. Так как здесь царил принцип «приехал на бал, танцуй», а больше трех танцев с одной и той же дамой было танцевать неприлично, если вы не помолвлены, то девушек у стен было не так много. Саша окинул их взглядом и заключил, что большая часть относится к первой категории. Нескладные подростки женского пола, к тому же пубертатные прыщи никто не отменял. Но одна девочка показалась ему странной. В общем-то, подростковая угловатость присутствовала. Лицо было не то, чтобы некрасивым, но вполне заурядным, да и нос великоват. Странным было то, что девочка держала в руках. Саша сначала решил, что это типичная бальная книжка, или корне, куда дамы рядом с номером танца записывали имена кавалеров, приглашения которых приняли. Но корни обычно в ладонь шириной, а книга, которую девочка держала в руках, была в два раза больше и довольно толстой, страниц этак в 300, и обернута в белую бумагу, очевидно, чтобы скрыть название. Саша предположил, что это какие-нибудь опасные связи Шадерла-Делакла. Что было еще интереснее, рядом с девочкой стояла скромно одетая женщина, очевидно, гувернантка, и осуждающе смотрела на подопечную. Тем временем кадриль кончилась, и дядя Низи шел с противоположного конца зала, ведя за руку очередную куклу в светлых кудряшках. Следующим танцем был вальс, который считался мелким танцем, вальсов было несколько. Тогда Саша щелкнул каблуками, поклонился девочке с книгой и сказал: «Разрешите представиться, великий князь Александр Александрович». Девочка посмотрела с безграничным удивлением, встала, присела в реверансе и тихо сказала: «Евреинова Анна Михайловна». Саша знал, что Евреиновы – древний русский и православный дворянский род, однако фамилия ей подходила. Черненькая и глаза умные, дочь коменданта петерговских дворцов генерал-майора Евреинова, добавила гувернантка, и посмотрела на Анну Михайловну испуганно и умоляюще одновременно. «Позвольте мне иметь удовольствие пригласить вас на вальс», – сказал Саша. Евреинова улыбнулась и подавала руку. Гувернантка вздохнула с облегчением. В вальсе Саша чувствовал себя увереннее, чем во всем остальном, и мог разговоры разговаривать. «Готов поспорить, что предыдущему кавалеру вы отказали», — заметил он. «Он не пользовался репутацией умного человека», — объяснила Анна Михайловна. «И мне не хотелось тратить на него время». «Лестно», — улыбнулся Саша, — «значит, на меня можно. Я всем буду рассказывать, что танцевала с самим автором Российской Конституции, изобретателем телефона и спасителем Ростовцева. Я рад, что вы цените во мне то, что того заслуживает. Признаться, меня заинтересовала книга, которую вы читаете. Я сначала подумал, что это корне, но формат другой и ничем не украшено. Я не веду бальную книжку», заметила девочка. «Во-первых, это пошлое тщеславие. Во-вторых, меня приглашают не так часто, чтобы я не могла этого запомнить. Тогда это, наверное, французский роман». «Нет, не читайте французских романов, я их давно все перечитала, лет в 12. «Значит, это список моей конституции», предположил Саша. «Вы близки к истине, но нет, не угадали. Вашу конституцию я прочитала почти год назад, достойно, но это не она». «Тогда полярная звезда», сказал Саша, ибо колокол по формату не подходит. Нет, улыбнулась она, это опыты по истории русского права Бориса Николаевича Чичерина. Имею честь быть лично знаком. И зачем прятать под белой обложкой столь уважаемого автора? Неуместно на балу. Но я не хотела терять время. Меня не так часто приглашают, чтобы не было возможности читать. Не любите балы? Не очень. Но мой отец был так счастлив, что меня сюда пригласили, что я не могла отказать. Он давно мечтал об этом. А вы сами, о чем мечтаете? О невозможном, печально улыбнулась Анна Михайловна. Летать по воздуху, как Даниэл Юм, ходить по воде, строить замки взмахом руки. Я бы хотела стать правоведом. И что в этом невозможного? Я думала, вы будете смеяться. Что в этом смешного? Как я посмотрю, в свете склонны смеяться по странным поводам. Только что моя тетя жаловалась мне, что над ней смеются за то, что она открыла больницу для бедных и сама делает перевязки. По-моему, здесь есть люди и посмешнее. Вам что больше нравится, училище правоведения или юридический факультет Санкт-Петербургского университета? Вот уже и смеетесь. Нисколько. Я поговорю с Петром Георгиевичем Альденбургским, когда он вернется в Россию, он же попечитель училища правоведения. Скажу, что у меня есть человек, который очень хочет. Наверное, надо будет экзамен какой-то сдать, а потом мы его поставим перед фактом. Даже если согласится Петр Георгиевич, мой отец не согласится никогда. Я еще могу Кавелину написать. Если с училищем правоведения не выйдет, можно рассматривать Санкт-Петербургский университет. После скандала с запиской об освобождении крестьян Константин Дмитриевич был вынужден уехать за границу на лечение. Но к осеннему семестру успел вернуться в Россию, продолжил преподавать на кафедре гражданского права и входил в совет университета. «Хорошо», – кивнула Евреинова. «Так что пишет Борис Николаевич Чичерин, я к стыду своему не читал еще. Я тоже только начало. Первая статья об истории русской общины. Он пишет, что у нас община вовсе не унаследована от патриархальных времен, и что в средние века никакой общины не было. Каждая крестьянская семья владела своим участком земли, которую могла и продать, и бросить, перейдя к другому князю, и никакая община даже не знала об этом. «Интересно», — сказал Саша, — «откуда же взялась община? Когда Петр Великий учредил подушную подать, семьям, в которых было много детей, но мало земли, стало трудно платить налоги. И тогда государство стало заботиться о том, чтобы им прирезали землю. То есть община – это чисто фискальная штука. Никакой не пережиток первобытно-общинного строя и не зародыш социализма, как у нас думают некоторые мечтатели, вроде Герцена. Я всегда подозревал, что все эти социалистические штуки нужны только за тем, чтобы было удобнее стричь стадо». Она усмехнулась. «Прочитаю обязательно», – добавил он, – и Ростовцеву подсуну, если он еще не читал. Вот оно оказывается, как. Петру Алексеевичу нужно было пробить окно в Европу. На процесс срубки понадобились деньги, и он придумал подушную подать, которая привела к возрождению патриархальной общины и черному переделу, что просто не могло не затормозить развитие экономики. А значит, мы не преодолеем последствия крепостного права, пока не отменим подушную подать. Ее надо одновременно с эмансипацией отменять, иначе смысла нет, потому что передельная община останется, чтобы платить подушную подать, и будет дальше нас тормозить. Звуки вальса уже затихли, а он еще продолжал говорить. «Извините», — наконец сказал он, и отвел свою даму на место. «Мне обещала мазурку одна сторонница общины. Сейчас она у меня попляшет, а вы пишите мне, если что-то интересное вычитаете, а то я опять слона-то и не замечу». Объявили мазурку. Саша пригласил Тютчеву и тут же поделился с ней своим открытием. «Нет в крестьянском обществе ничего исконно русского, Анна Федоровна. Это следствие налоговой реформы Петра I. Чичерин всегда был западником», — заметила Тютчева. «У сербов и болгар до сих пор есть община. У них она, может быть, и дожила до нашего времени, но не у русских. Анна Федоровна, что вы защищаете?» «Прочитаю», — пообещала Тютчева. «Следите за фигурами». «Да». Пару раз ошибся, но удержался на ногах. Мазурка, танец сложный и громкий. В нем есть что-то от чечетки. Действительно, паркет гремит, а кавалеры подпрыгивают с ударами ног в воздухе и пристукиванием каблуками. Получалось у Саши так себе, так что он испытал некоторые облегчения, когда надо было опуститься на одно колено, и Тютчева заскользила вокруг него. После мазурки был небольшой фуршет с ананасами, мандаринами и чаем с пирожными, пирогом и бланманже, то есть белым сливочным пудингом, похожим на панна-котту, но с запахом и вкусом миндаля. А потом бал завершился полонизом, где Саша чинно вышагивал в паре с тетей Александрой Петровной. Только утром его просветили, чего от него требует этикет. Глава 8. Кто девушку танцует, тот и знакомится с ее папенькой. Так что ближайшие два дня Саша обязан был посвятить визитам. В тот же вечер он попросил Гагеля принести из дворцовой библиотеки Тютчева все, что есть. Утром прибыл единственный сборник стихотворения 1854 года издания. И все, удивился Саша. Да, кивнул Григорий Федорович. Саше казалось, что у Федора Ивановича должно быть еще до фига густопсовой, скрепной, имперской, антизападнической публицистики. До полудня наносить визиты все равно неприлично, так что прочитать сборник в 60 страничек со стихами, отчасти знакомыми с детства, не составило труда. В основном, пейзажная лирика и про любовь, но в конце автор не удержался и вернул про Христов алтарь под сводами Святой Софии, всеславянского царя и колокол в Царьграде. И Саша крепко задумался, как бы с автором не подраться, а то тут от различных взглядов на славянский вопрос до поры пистолетов не то, чтобы очень далеко. Во избежание Саша освежил в памяти грозу в начале мая и убедился, что наизусть расскажет. Итак, Невский проспект, 42, один из домов, относящихся к армянской церкви Святой Екатерины, или дом Лазарева по имени главы армянской общины Аваниса Лазарева. В соседнем доме номер 40 Саша был осенью у попечителя Делянова. Какое отношение Федор Тютчев имел к армянам, Саша понятия не имел, но жил Федор Иванович именно здесь, в доме 42. Как истинный поэт, консерватор и сторонник традиционных ценностей, Федор Иванович имел трех жен, точнее двух в каждый момент времени, ибо первая, приходившая матушкой Анне Федоровне, умерла лет 20 назад, а третья появилась не так давно, ибо приходилась той же Анне Федоровне подружкой по Смольному институту и была примерно ее ровесницей. Третью звали Елена Денисьева. Из-за истории с Тютчевым ее выгнали из Института благородных девиц, отказали вместе фрейлины, перестали принимать в уважающих себя домах, ее тетушку, служившую в Смольном инспектрисой, отправили в отставку, а дочь от Тютчева как незаконнорожденную записали в мещанское сословие, хотя смолянку Елену Денисьеву тоже не на помойке нашли, и только репутация Федора Ивановича никак не пострадала. Между тем, его вторая жена, которую Анна Федоровна называла «мама», переносила все стоически, будучи урожденной баронессой из старой австрийской аристократии, содержала на свои деньги мужа вместе с любовницей. Ну, гений же. Увидеть эту святую женщину Саша не рассчитывал, ибо всю зиму она проводила за границей. Федор Иванович тоже любил Европу, несмотря на всю свою скрепность, и ездил туда попеременно, то с женой, то с любовницей. Интрига заключалась в том, осмелится ли Тютчев встретить великого князя с Денисьевой. Нет, не решился. Федор Иванович был один. Тютчев был щупл, невысок ростом, обширный лоб, переходящий в лысину, окружали мягкие седые волосы в поэтическом беспорядке, глаза рассеянно смотрели через маленькие круглые очки, а на плечи был накинут большой светлый плед с кистями, прямо поверх парадного мундира. Саша подавил смешок. Ну, да, зима же, холодно. Хозяин пригласил к чаю. Да, конечно, кивнул Саша. Я давно мечтал с вами познакомиться. Вам же не нравятся мои стихи, заметил Тютчев. Анна Федоровна рассказала, улыбнулся Саша. Мне их стоило перечитать. Оказывается, мне не нравится гораздо меньше, чем я думал. Но про всеславянского царя на троне Царьграда написано хорошо, но утопия. Почему же? С ироничной улыбкой вопросил поэт, но глаза его вспыхнули за очками. Всю земную историю империи сменяли друг друга. Вавилон, Персия, Греческая империя Александра Македонского, Рим и, наконец, Византия. Россия, наследница Византии, Великой Православной империи. ГМ, сказал Саша, то есть Пятая империя. Разве Москва, не Третий Рим? Третий. Взгляд Тютчева стал рассеянным и ушел в себя. Кажется, он не знал знаменитой цитаты. Ну, как же, удивился Саша. Это какой-то наш монах сказал, старец Филофий, если не ошибаюсь, в 16-м что ли веке. Москва есть Третий Рим, два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быть. Это упрощение, возразил Тютчев, шестому не бывать. Но хорошо сказано, я почему-то не слышал об этом старце. Вы где-то об этом читали, ваше высочество? Саша пожал плечами. Во сне. Мне казалось, что это очень известное высказывание. Я правда не понимаю, где в этой концепции империя Карла Великого. Глаза Тюпчева вспыхнула вновь. Империя Карла Великого – это ложная западная империя, освященная папством. Есть только одна истинная законная империя – Восточная и православная. И сейчас это Россия, единственная наследница Византии. Поэтому русский царь должен стать вселенским царем, а римский папа только одним из подданных. Понятно, кивнул Саша и отпил чай. А почему Восточная империя законная, а Западная нет? Потому что Запад отпал от истинной православной веры и принял догматы, противоречащие решениям вселенских соборов, что привело к церковному расколу протестантизма и в конце концов к погружению в пучину рационализма. «Ясно», — сказал Саша, — «Восточная империя правильная, а Западная — нет, потому что у нас правильно считают, что Святой Дух исходит от Отца через Сына, а на Богомерском Западе — неправильно, что от Отца и Сына. У нас от Отца», — заметил Тютчев. «Где-то я читал про через Сына», — сказал Саша. «Было в Византии такое богословское мнение. Наверное», — Саша не смог скрыть усмешку. «Вы считаете это неважным?» Спросил Тютчев. «Я не понимаю разницы, Троица же едина. Более того, я думаю, что любой маломальски образованный католик найдет 1000 аргументов для доказательства правильности западной версии христианства и неправильности восточного. Кажется, наш Чаадаев считал, что беда России в том, что она приняла схизму и потому откололась от магистрального пути развития европейской цивилизации. И поэтому у нас все плохо. Материальное не критерий хорошего и плохого. Зато у нас истинно православный народ, до самой глубины души проникнутый христианством. Я встречал другой взгляд на народ, заметил Саша, что он у нас крещен, но не христианизирован, что он воспринимает христианские молитвы как набор языческих заклинаний и ничего не знает об истинном учении Христа. Вы совсем мало знаете народ, возможно. Но когда я сидел на гауптвахте, и мне позволили читать только Библию, она была на французском языке, поскольку ее нет на русском. Она есть на славянском. Это католикам пришлось переводить ее на национальные языки, потому что народ не понимал латыни. Народ понимает церковно-славянский лучше, чем французы латынь. Лучше, чем французы французский. Книги не главное, ваше высочество. Главное народная вера. Угу. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но русский народ поднялся в защиту веры и смог победить Наполеона. Не думаю, что вера была главным. Банальная ксенофобия да месть тем, кто сжег родные хаты и вытоптал поля. Не думаю, что русские крестьяне, шедшие в партизаны, вообще понимали, чем православие от католицизма отличается. Знание догматов не так уж важно, возразил Тютчев. Бог и так защитит свою паству. Я так высоко не летаю, усмехнулся Саша. Я стою на земле, материальной, и пользуюсь неуважаемым вами разумом. И я вижу, какая железнодорожная сеть в Европе и какая у нас, одна дорога Петербург-Москва, а железнодорожная сеть – база развития экономики, а экономика – база для войны. Поэтому для меня совершенно ясно, что, если мы сейчас полезем Рим завоевывать и превращать папу в подданного, это полностью обескровит Россию, и поэтому самому миру мы и пойдем. С сумой переметной, и в драных лаптях, я не имел в виду завоевание, сказал Тютчев. Православная империя не должна быть основана на насилии. Католики вдруг прозреют, примут православие и пойдут под руку русского царя, из всех ваших рассуждений вы исключаете одно, Бога, а для него все возможно. Саша уж было хотел ввернуть, что не нуждается в этой гипотезе, но сдержался и примирительно сказал, только смиренно отдаю себе отчет в том, что не знаю его воли. Но да, мы с вами не договоримся, потому что основы не совпадают. Я исхожу из логики, а вы из веры. Для вас аргумент – решение вселенских соборов, а для меня – развитие железнодорожной сети. Давайте я вам лучше ваши стихи почитаю. Люблю грозу в начале мая. Он дочитал до конца, и собеседник, кажется, немного остыл. Прекрасно, заключил Саша. Тютчев заулыбался. Но меня удивило одно – продолжил Саша. «Я хотел перед встречей с вами почитать вашу публицистику, а мне принесли один сборник стихов. Где же изложена ваша концепция? Вы читаете по-немецки? С трудом, но мне полезно. Тогда пойдемте». Они перешли в библиотеку, и хозяин вручил ему несколько статей в немецких газетах и брошюру на французском языке. Саша с некоторым трудом прочитал название. «Письмо русского, Россия и Германия, письмо редактору немецкой всеобщей газеты», где собственно и было напечатано «Римские вопросы и брошюра «Россия и революция».» Саша поблагодарил, но все же спросил. «А на русском нет, ходит в списках», — признал хозяин. «Вас не публиковали на родине или все это не было предназначено для отечественной аудитории? Я не мог стерпеть ненависти, которую испытывает Запад к России, и все их нападки на нас и те небылицы о нашем варварстве, агрессивности, воинственности и имперских амбициях, которые они о нас распространяют. Так что не мог этого не написать. Небылицы об имперских амбициях», — усмехнулся про себя Саша. «А как же Пятая империя и подданный папа? Ах, да, это же Господь должен установить. Без пролития крови. Враждебное к нам западное общественное мнение при нашем молчании на свой лад судит о нас и всегда выносит решения, самые противные нашим интересам», — продолжил поэт. «Мы должны положить конец такому положению дел, а не отдавать победу в споре враждебному мнению. Между тем на Западе жадно тянутся ко всему, дающему постоянство и надежду на будущее, и мечтают слиться с чем-то великим и могучим. Мы должны возродить наше знамя среди столкновений разных мнений, раздирающих Европу, и тогда там отыщутся помощники, хотя раньше были только противники. И мы увидим, что даже те, кто яростно нападал на Россию или тайно интриговал против нее, почувствуют себя счастливыми и гордыми в стремлении присоединиться к ней и принадлежать к ней». Саша усмехался про себя. В этом было что-то до боли знакомое. Сквозь многословие и витиеватость 19 века ясно просвечивала цель собеседника. Судя по всему, Федор Иванович мечтал основать в Европе Russia Today и стать ее главным редактором. Было бы полезно, например, обосноваться в самой уважаемой газете Германии, продолжил Тютчев, иметь в ней авторитетных и серьезных посредников, умеющих заставить публику слушать себя и способных двинуться разными путями, но к определенной цели. Что ж, думал Саша, это, пожалуй, умнее Russia Today, про которую все знают, в чьих интересах она работает и почему именно эту позицию выражает. Разумеется, Федор Иванович несколько образованнее Маргариты Симоновны, но сама идея внушала патологическое отвращение. Для этого на местах должен находиться умный человек, одаренный деятельным национальным чувством, глубоко преданный государю и многоопытный в делах печати, — продолжил Тютчев. Расходы же, необходимые для учреждения за границей русской печати, могли бы быть совсем незначительными по сравнению с результатом. «Я понимаю важность пропаганды», — сказал Саша, — «в нее, к сожалению, верит, и улучшение имиджа России на Западе под вашим умным и преданным руководством в общем-то неплохая идея, но у России слишком много внутренних проблем. Пока мы их не решим хотя бы частично, пока наша родина останется нищей и несвободной, мы сольем в ваш проект миллионы с нулевым результатом. А вот, если решим, может быть, вообще не понадобится ни копейки». «Вы отчасти правы, ваше высочество», — сказал Федор Иванович, — «но нельзя замыкаться на внутренних проблемах. Да и нашей внутрироссийской печати нужно руководство и государственное управление. Нашей российской печати нужна свобода и не нужна цензура», — сказал Саша. «Цензура не руководство, а внешние ограничения. Надо, чтобы все честные и просвещенные убеждения имели право открыто и свободно составить мыслящее ополчение, преданное личным устремлениям императора. То есть вы за свободу прений, но в некоторых рамках», — попытался Саша перевести сложно закрученную мысль на понятный язык. «Да, конечно, хотя эти рамки сложно определить. В чем причина популярности издания Герцена в России? Кто его читает? Почему его социалистические утопии и революционные происки так привлекают к себе внимание?» «Я их не разделяю», — заметил Саша. «Вот эти, нет. Их мало, кто разделяет из думающих людей, едва ли найдется двое из ста, кто относился бы к ним серьезно. В чем же его сила?» «В свободе», — усмехнулся Саша, — «точнее в неподцензурности». «Именно. Потому что важны не его идеи, важна свобода прений, достаточная для выражения мнений более продуманных и умеренных, чем основное направление его газеты, а то и вовсе разумных. И это то оружие, которое необходимо для победы над ним. Нам в России нужно издание столь же свободное, но преданное государю и разделяющее его цели. И тогда издатели не испытали бы недостатка ни в талантах, ни в усердии, ни в искренних убеждениях, если бы только были уверены, что присоединяются не к полицейскому труду, а к делу совести и вправе требовать всей необходимой свободы, которую предполагает серьезная и плодотворная полемика. «Вы знаете, Федор Иванович, когда я шел сюда, я всерьез опасался, что, учитывая диаметральную противоположность наших взглядов, дело может окончиться дуэлью, заметил Саша. А поскольку лавры Жоржа Дантеса меня не прельщают, всячески старался сгладить острые углы. Как бы я мог вызвать члена императорской фамилии? Возмутился Тютчев. К тому же столь юного, я бы тоже не мог вызвать Тютчева в спокойной обстановке, тем более убеленного сединами, но в пылу политической полемики собеседники склонны увлекаться и терять контроль над собой. Слово за слово, Федор Иванович усмехнулся. Но, признаться, я поражен, продолжил Саша. Как только мы с вами спустились с теологических высот, наши с вами взгляды оказались неожиданно близки. Когда обо мне впервые написал Герцен, я излагал папа примерно то же, что и вы мне сейчас. Ну, может быть, немного прямее и радикальнее. Я тоже считаю, что колокол бессмысленно запрещать. Надо создать ему альтернативу. А лучшие против него противоядие – это свобода печати. Ни одно издание, много. Потому что, боюсь, что вы и, например, Борис Николаевич Чичерин не уживетесь в одном издании, хотя оба государственники, и не стоит вас в одно издание загонять. Мне ближе взгляды Бориса Николаевича, но, думаю, и у вас найдутся сторонники. И Саша обнял Тютчева на прощание. От Андрея Павловича Шувалова, папеньки Лизы Шуваловой, Саша не ждал острой дискуссии, скорее, политического союза. Из Гоголя Саша вытряс, что Андрей Павлович рано потерял отца, а его официальным опекуном был назначен Спиранский. Потом Шувалов воевал на Кавказе, получил пулю в грудь и Георгия, служил вместе с Лермонтовым, и был с ним дружен настолько, что послужил одним из прототипов Печорина. Познакомиться с ним было бы любопытно, хотя непонятно, насколько полезно. Но Сашу ждало разочарование, Андрея Павловича он не застал, принимала его жена Софья Михайловна, слишком погруженная в заботы о детях и хозяйстве, чтобы быть интересной собеседницей. Расправившись с первой половиной визитов, Саша вернулся прямо к семейному обеду, и родственники почему-то были не вполне довольны. Глава 9. «Ты, говорят, танцевал с Тютчевой», — заметил папа. «Да, а что?» — удивился Саша. «Она старше тебя на 16 лет», — сказала мама. «Ну и что? Мне все равно, там никто не ровня, кроме моей тетушки Александры Петровны». Все разъехались. «С Анной Федоровной хоть есть о чем поговорить. Это странно смотрелось», — добавила мама. «К тому же ты отвлекал Анну Федоровну от работы. У нее была помощница», — возразил Саша. «Так что машины интересы никак не пострадали. Можно считать, что вместо моей сестры Анна Федоровна временно опекала меня. Я знаю, что дурно танцую, и рассчитывала Тютчевой на некоторое снисхождение. Девочки 13-15 лет хуже умеют скрывать свои чувства». Признаться, опасался насмешек. «Не зря опасался», — заметил Никса, «только смеются не над твоими неуклюжими па, а над тем, что ты из всех девушек выбрал двух самых некрасивых, Тютчеву и эту, Еврейнову». «Двух самых умных, да», — парировал Саша. «Понимаю, что на этом фоне Лиза Шувалова и Даша Опочинина были уже совершенно незаметны». Отец хмыкнул. «Саш, но три танца. Ты танцевал с Тютчевой трижды. Трижды можно только с невестой танцевать», — заметила императрица. «Извини, значит, меня ввели в заблуждение», — сказал Саша. «Я так понял, что нельзя три танца подряд». «А не подряд можно». «Не подряд тоже лучше не надо», — заметила мама. Саша поднял глаза на отца. «Папа, я недостаточно делаю для России, чтобы иметь право хотя бы танцевать, с кем хочу». «Не больше двух танцев», — отрезал царь. «Никто не отрицает твоих заслуг. Надеюсь, заслуг Анны Федоровны тоже. Она не могла мне отказать, это бы смотрелось, скажем так, некрасиво. К ней нет претензий, я с ней поговорила», — сказала мама. «На службе она останется?» — спросил Саша. «Останется», — пообещала мама. «Хорошо», — вздохнул Саша. «По два танца в руки. Ты, говорят, сегодня был у Тютчева и проговорил с ним 4 часа, заметил папа. 4 часа, я даже не заметил. Он, конечно, интересный человек, хотя, скажем так, не вполне твердо стоит на ногах, в отличие от своей дочери. Все эти размышления о Пятой Православной Империи не ко времени, как минимум. Но одну довольно разумную вещь он предложил. «Да», — приподнял брови царь, — «организовать проправительственное издание в противовес колоколу, но со свободой слова, как в колоколе. Он мне уже подавал записку об этом еще 2 года назад, сказал папа, — где недвусмысленно предлагал себя в качестве главного редактора. Ничего разумного в этом не вижу. В кандидатуре Тютчева я, признаться, тоже. У него слишком не мейнстримные взгляды». «Мейнстрим — переспросил царь. «Основное течение? Ну, да, основное направление общественной дискуссии. По моим наблюдениям, славянофилы где-то сбоку, даже не всегда находят читателей». «Находит», — возразила мама, — «Русская беседа выходит 6 раз в год. Даже не слышал о таком журнале», — сказал Саша. «Это говорит о том, что он не очень распространен». «Да, не колокол», — усмехнулся царь. «При том, что о Земском соборе они писать не забывают. И о любимой тобой свободе печати, тоже. Ты отказался от этой идеи, если предлагаешь проправительственное издание?» «Ни в коей мере», — сказал Саша. «Но ищу компромиссы. Издание предлагает учредить Тютчев. Я это обдумывал, пока ехал от него к Шуваловым, и по дороге эта мысль у меня несколько трансформировалась. Я не вижу смысла в одном издании, поскольку не понимаю, как там уживутся такие разные люди, как, например, Чичерин и Аксаков. Зачем? Мне больше нравится мысль учредить комитет по печати, который будет периодически, скажем, каждый месяц, проводить совещания с редакторами различных изданий о том, в пропаганде каких идей заинтересовано правительство, а что абсолютное табу. Только табу должно быть поменьше, и председателем комитета по печати должен быть человек более магистральных убеждений, умеренный западник или умеренный славянофил. И кого ты видишь? С явным скепсисом спросил папа. Есть варианты. Чичерин, Чижов, даже Аксаков. Царь вздохнул. Саша, ты знаешь историю газет «Молва» и «Парус»? Нет, признался Саша. Это газеты твоих Аксаковых. Первая Константина, вторая, его брата Ивана. «Молва» выходила 2 года назад, с весны по декабрь, но ее пришлось закрыть. «Славянофилов», — поразился Саша. «Их-то за что? Они же все монархисты». «Они не все монархисты. Например, твой Чижов, сторонник Федеративной Славянской Республики». «Не знал», — сказал Саша. «Ну, что ж, у всех свои недостатки». «Так за что закрыли «Молву»?» В декабре Аксаков написал статью о публике и народе. «Что публика у нас всплыла во время реформ Петра, отказавшись от русских обычаев и одежды. И, когда публика идет на бал, народ идет в церковь, когда публика развлекается, народ работает. Что публика – это грязь в золоте, а народ – это золото в грязи. Не думаю, что тебе это близко. Мне это совсем не близко. Я бы не стал идеализировать народ и русские обычаи. Ну, манифест славянофильства, мерзкая западническая публика и наш замечательный православный народ. Уж, не говоря о том, что Аксаков, как издатель, выстрелил себе в ногу, потому что публика его читать не будет, а народ читать не умеет. Но, папа, ты хотел рассказать, за что газету Аксакова запретили. Не притворяйся, что не понял, сказал папа. Я отказываюсь это понимать. То есть газету закрыли за невинный наезд на светскую праздность и заимствование западных мод? Это не невинный наезд. От описания светской праздности до призывов к бунту против праздного высшего класса один шаг. Довольно широкий шаг, по-моему, заметил Саша. Парус тоже запретили? Да, уже в этом году. На 2-м номере. Иван Аксаков издавал. Он что-то против кринолина написал? Поинтересовался Саша. Или, о, боже, выговорить не могу. Против мазурки, ты у меня сейчас до гауптвахты договоришься, несмотря на все твои заслуги. Хорошо, кивнул Саша, не буду строить предположений. Так за что? За статью о свободе слова в 1-м номере, словословие народности как основе всех реформ, во 2-м, осуждение закона о мещанском сословии и статью Погодина о необходимости возрождения Черноморского флота. Что такое народность я, признаться, не понимаю, что не так с законом о мещанах? Не знаю, наверное, надо изучить. А что не так с возрождением Черноморского флота? Не их дело, сказал царь. Это непозволительное вмешательство частных лиц в соображения правительства. Понимаю, вздохнул Саша, есть международные договоры. Но вряд ли Аксаков являлся в правительство с пистолетом и вмешивался в его соображения. Саша, он хотел в своей газете проводить идею о праве самобытного развития славянских народностей. Ты понимаешь, что это значит? Принцип национального самоопределения, это значит, но империи распадаются не от газетных статей, да и Аксаков наверняка имел в виду самоопределение сербов, болгар, чехов и прочих от Турции и Австрии, а не кого-то еще от России, а поляки и чеченцы и без Аксакова догадаются, да и по-русски вряд ли читают, зато с такими рамками для выражения мнения, мы можем даже не мечтать о конкуренции с Герценом. И он будет и дальше проводить самые радикальные и социалистические идеи ровно в той степени, в какой захочет. Будут новые цензурные уставы, пообещал папа, с более широкими рамками. «Не поможет», — сказал Саша, — «на то они и рамки, чтобы их постепенно сдвигать, пока дышать станет невозможно, и цензурные уставы тут же обрастут сотни исключений, и каждое исключение еще сотни оговорок, и от свободы не останется ничего. Я закрываю эту тему», — сказал папа. «Мне кажется, для ограничения печати довольно уголовного кодекса, он и так у нас излишен. Или никакие законы критиковать тоже нельзя, в том числе уголовный кодекс, Саша», — прикрикнул царь. «Я заткнусь, конечно», — пообещал Саша. «Куда мне деться? Но, если я что-то говорю, значит, я уверен в этом так же, как в том, что Ницца станет французской, а Италия — единой. Ну, что ж, подождем, когда имя Гарибальди прогремит. Папа, недавно в Лондоне вышла книга, про которую мне Саша рассказывал 1,5 года назад», — сказал Никса. «Совпало все, и название, и автор. Дарвин — происхождение видов». Царь перевел взгляд на Сашу. «Да», — кивнул он, — «это очень известная книга, я же писал тебе о ней. Это еще не значит, что тебе известно, как избежать революции», — отрезал папа. «Аксаков в своем парусе отказался печатать Алексея Толстого, которого ты так любишь», — заметила Саша императрица, «поскольку у него стихи недостаточно славянофильские. Аксаков говорил, что он бы Пушкина с Гоголем не напечатал, если бы они принесли ему свои произведения, не согласные с духом газеты. В своем издании Аксаков имел полное право творить все, что угодно», — возразил Саша. «Хоть Шекспира не брать, ибо низкопробные пьески для народа. Ну, что поделаешь, если человеку тираж не важен. Но, да, в качестве председателя комитета по печати он не вполне подходит. Нужен человек более широких взглядов. Но я с самого начала Чичерина и предложил. Ты бы еще Кавелина предложил», — хмыкнул отец. «Тоже неплохой вариант, правда, сторонник общины. Но здесь важны не его личные убеждения, а не будет ли он затыкать рты оппонентам. Мне кажется, он к этому не склонен. Если ошибаюсь, сменим, Саша», — оборвал отец. «Никаких комитетов по печати». Саша вздохнул, а мама оперативно перевела разговор на другую тему. «Никса, как тебе лекция Буслаева?» На посту попечителя цесаревича граф Строганов развернул бурную деятельность и выписал из Московского университета знаменитых профессоров, филолога Буслаева и историка Соловьева. За ними сохранили кафедры в Москве вместе с профессорским содержанием и назначили дополнительно жалование за преподавание Никсе по 3000 рублей в год на брата и 500 рублей подъемных. Когда Саша услышал эти цифры, он подумал, что и ему с Якоби можно было бы премию за радио наличными выдать, и лабораторию по выделению пенициллина профинансировать. А он, наслушавшись про банковый кризис, выдал речь кувачу родному правительству. Стоит ли упасть Никсе на хвост и напроситься на лекции к знаменитостям, к Буслаеву вряд ли. Саша не видел большой пользы от филологии. К Соловьеву, может быть, там в будущем он, разумеется, купил его многотомное собрание сочинений, но изучить не нашел времени. А если напроситься на курс, никуда не денешься, сдавать-то надо. Читает с напором, словно греческий эпос, улыбнулся Никса. Жестикулирует, бьет по подлокотникам кресла, размахивает своими записями, словно актер в театре. «Значит, не соскучишься», — сказал Саша. «Да», — кивнул Никса. «Я не заметил, как пролетел час». «А о чем?» — поинтересовался Саша. «Древнерусская литература, старинные Евангелия, жития русских святых, история церкви, соборное уложение царя Алексея Михайловича». Курс назывался «История русского слова». «Любопытно», — сказал Саша. «Особенно последние. Уголовный кодекс 1649 года. Там, кажется, за курение табака была смертная казнь с конфискацией имущества. Мы еще не прошли», — признался Никса. «Буслаев его только пообещал. Я и сам могу его прочитать», — сказал Саша. «Сначала немецкий сдай», — заметил папа. «С немецким была проблема. Вызубрил Саша много, но это не означало владение предметом. После 1,5 лет занятий он оценивал свой уровень примерно на А2. Не так уж плохо, но недостаточно для того, чтобы сдавать на немецком всеобщую историю. А можно всеобщую историю на лето перенести?» — поинтересовался он. «Я сдам, наверное, но так себе». «Нет», — отрезал царь. Уже ночью Александр Николаевич, оставшись один в своем кабинете, вынул из ящика письменного стола Сашины безумные письма лета 1858 года. Происхождение видов Дарвина нашлось быстро. Почти в самом конце списка, уже после североамериканских штатов, в разделе «Англия», после какого-то всадника без головы какого-то Майнрида. Царь взял карандаш и поставил рядом жирную галочку. Она была не единственной. Другая уже почти год красовалась рядом с Обломовым Гончарова. Тогда в январе он отдал этот список Маре. Она поручила кому-то переписать и вернула. Интересно, кто переписывал? От всего этого было как-то не по себе. Александр Николаевич взял с собой одного лакея и пошел прогуляться по Дворцовой набережной. Было тихо и холодно, у фонарей кружил снег. Над Невой царила тишина. Утром Саша расспрашивал Гоги об училище правоведения. Училище основано принцем Петром Георгиевичем Ольденбургским, начал Гогель. Поступить могут дети потомственного дворянства и чинов не ниже полковника. Принимают мальчиков от 12 до 17 лет, учатся 6 лет. Воспитанники живут в училище? Спросил Саша. Да, кивнул Гогель. Все спят вместе в общей спальне или у каждого своя келья, как в царскосельском лицее. В общей, сказал Григорий Федорович, в дартуаре. Так же, как в кадетских корпусах и пажеском корпусе. И дисциплина там военная, и строевая подготовка. «Понятно», — сказал Саша, — «и нет никакой возможности просто приходить в училище, а не жить там, такого нет, но есть экстерны, можно вообще не посещать занятия, а только сдавать экзамены, это очень интересно, но их мало, только в порядке исключения, для вас, конечно, исключения сделают, но зачем, военное образование куда более уважаемо, я не для себя узнаю», — признался Саша, — «но мысль интересная». «В старших классах там надо посещать тюрьмы», – добавил Гогель, – «а на занятиях по судебной медицине, морг Мариинской больницы, и присутствовать при вскрытии их трупов. Меня этим не напугаешь, Григорий Федорович», – заметил Саша. «Да, все интереснее и интереснее», – Гогель вздохнул. «При поступлении нужно сдавать экзамены по всему гимназическому курсу. История, русский, французский и немецкий обязательно. Да, немецкий надо подтягивать», признался Саша. «А экзамены устные?» «Да, конечно. Жаль. У меня в школе Магнитского экзамены письменные и анонимные. В училище правоведения такого нет, нигде такого нет». «Понятно», — сказал Саша. «Да, видимо, для моего протеже надо найти что-то другое. Я к Никсе, Григорий Федорович». Гувернер кивнул. К брату он отпускал Сашу без сопровождения. Никса, слава богу, был один. «Ты ведь с Кавелиным переписываешься по-прежнему?» «Да». «Мне нужно ему написать». «Конфиденциально?» – спросил Никса. «В общем, да. Один мой знакомый очень хочет на юридический, но родители планируют для него другую карьеру. Хочу понять, может ли Константин Дмитриевич помочь». «Это не ты?» – поинтересовался Никса. «На этот раз нет». «Тогда, может быть», – усмехнулся брат. «Да», – кивнул Саша. «С нашими родителями все сложно». И Саша сел за письмо. «Любезнейший Константин Дмитриевич. На днях я познакомился с очень умным человеком, будучи примерно одного возраста со мной, этот человек уже привычен к серьезному чтению и порекомендовал мне сборник статей вашего ученика Бориса Николаевича Чичерина, который я обязательно собираюсь прочитать, ибо краткий пересказ мне показался интересным, а мысли неожиданными. Человек, с которым я познакомился, мечтает о карьере юриста, но родители его вряд ли с этим согласятся. Тому есть причины, и это не только родительское тщеславие. Дело в том, что у этого человека есть одна физическая особенность, которая нисколько не помешает ему учиться, но может вызвать предубеждение экзаменаторов из-за бытующих в обществе стереотипов. Я хочу ему помочь. Есть ли какой-то способ сдать экзамены на юридический факультет Петербургского университета письменно и анонимно? Дело в том, что имя моего протеже тоже может помешать экзаменаторам оценить его знания с достаточной степенью объективности. Надеюсь на ваше понимание и помощь. Ваш великий князь Александр Александрович. Можно посмотреть? Спросил Никса. Читай, сказал Саша. Но имя не спрашивай. Никса пробежал глазами. Он что, не дворянин? Почему ты не хочешь, чтобы экзаменаторы знали имя? С дворянством там все в порядке, усмехнулся Саша. С папенькиным чином, тоже. Не в этом дело. Сын политического преступника, декабриста, нет, насколько я знаю. Судя по должности, точно нет. То есть отец достаточно высокопоставленный, да, но не допытывайся, кто. Я его знаю, скорее всего. По крайней мере, ты о нем слышал. А о твоем протеже я слышал, не скажу. Значит, слышал. Не пытайся угадать, усмехнулся Саша. Ты в плену тех самых стереотипов. Он инвалид, слеп, глух, хром. Боюсь, что слепота, глухота и хромота как раз могут помешать учиться. Никса еще раз прочитал письмо. Что же у него за физический недостаток? Я бы не сказал, что это недостаток, улыбнулся Саша. Глава 10. Николай недоуменно пожал плечами. Отправишь по почте? Нет, лучше с лакеем. И в собственные руки. Письмо уехало к Кавелину, а Саша отправился к Опочининым. Даша Опочинина с матерью жила в доме Кутузова на Дворцовой набережной. Знаменитый полководец приходился ей прадедушкой. Отец Даши умер больше 10 лет назад, так что Сашу принимала ее мама Вера Ивановна Опочинина. Кабинет Веры Ивановны напоминал кабинет императрицы в фермерском дворце. Тот же стиль, похожий на Прованс. Светлая мебель в синих соцветиях глицинии, гортензии или сирени, такие же шторы. Китайская ваза в той же цветовой гамме и темно-синий ковер на полу. Масляная лампа на круглом столике, покрытом тяжелой гобеленовой скатертью, и такая же в люстре под потолком. Каминные часы. Принесли чай. Вера Ивановна оказалась куда более интересной собеседницей, чем маменька Лизы Шуваловой, и свободно обсуждала не только погоду, но и литературные новинки, и жаловалась на пустоту света и необходимость однако же с ним считаться. Так разговор откочевал к Тютчеву. Он, конечно, гениальный поэт, заметила хозяйка, хотя немного рассеянный большой чудак. Вы знаете историю о том, как он украл фрак своего лакея? Украл фрак лакея? Переспросил Саша. Не может быть. Он тогда собирался на прием к Елене Павловне и заснул в гостях у своих знакомых. Слуга приготовил ему фрак, а свой положил рядом. Федор Иванович не посмотрел и надел фрак лакея. Так и пошел к великой княгине. Она много усилий приложила, чтобы не рассмеяться, и всем приказала не обращать внимания. Так что Федор Иванович только потом узнал, в каком фраке был у Елены Павловны. Саша подумал, что в этом есть некоторый символизм, но он не настолько не от мира сего, как может показаться, заметила Вера Ивановна и покосилась на Гогеля. Вы читали его статьи, ваше императорское высочество? Пока нет, признался Саша. Он мне подарил целую подборку на немецком. Прочитаю обязательно, хотя в общем понимаю, что там. У нас несколько разные взгляды. К идее всемирной православной монархии я отношусь, прямо скажем, с некоторым скептицизмом. У него многое ходит в списках, заметила Вера Ивановна, больше, чем на немецком. Была записка, которую он подавал еще вашему покойному дедушке императору Николаю Павловичу. Это не та, где он писал, что нужно проводить российскую политику в европейских изданиях. Да, кивнула Опочинина. Его величеству записка настолько понравилась, что он выплатил Тютчеву 6000 рублей серебром и позволил вернуться на дипломатическую службу, с которой его выгнали за то, что он сбежал на венчание со своей второй женой. Я и не сомневался в том, что именно ради этого и пишутся подобные записки, усмехнулся Саша, а также в том, что Russia Today – весьма доходное предприятие, подумал он про себя. Даже сумма известна, поморщился Гогель. Такие вещи трудно бывает скрыть, мило улыбнулась Вера Ивановна. А Саша почувствовал себя королем из обыкновенного чуда, разбирающим доносы министров друг на друга. Тогда Александр Иванович Тургенев говорил, что Тютчев был бы полезен России просвещенным умом своим, продолжила Вера Ивановна, а не проектами восточными, а, следовательно, противоевропейскими, а значит антихристианскими и античеловеческими. «Подписываюсь под каждым словом», — сказал Саша, — «за Запад меня не надо агитировать». Александр Иванович был братом государственного преступника Николая Тургенева, приговоренного к смерти, но сбежавшего за границу, заметил Гогель, и чуть не перешел в лютеранство. «Декабриста?» – спросил Саша. «Да», – кивнул Гогель. «Государь, ваш батюшка, его простил», – возразила хозяйка, – «и Николай Иванович уже приезжал в Россию, и сейчас горячо поддерживает проекты крестьянской эмансипации. Их многие поддерживают», – возразил гувернер. После Опочининых Саша заехал в гостиный двор в книжный магазин Вольфа и попросил все, что есть Чичерина. Маврикий Иосипович лично принес опыты по истории русского права, изданные Солдатенковым и посвященные Кавелину, и очерки Англии и Франции, изданные там же. Вольф распорядился подать кофе и усадил дорогого гостя в кресло. Саша вспомнил, как он когда-то в будущем зависал так за книгами в магазине «Москва», правда без кресла и кофе, просто стоя с раскрытой книгой между рядов полок. Он отпил из чашечки и раскрыл первую книгу, там была та самая статья про общину. Саша не удержался и просмотрел. «Да, Анна Михайловна пересказала близко к тексту. Опыты беру», — сказал Саша. «Маврикий Иосипович, можете одолжить мне карандаш и чистый лист бумаги. Конечно, ваше императорское высочество. И Саша прочитал Бориса Николаевича прямо в магазине с карандашом и закладочками. Остальные статьи сборника Саша оставил на потом и переключился на Англию и Францию. После многословного и не очень содержательного предисловия очерки начинались статьей о политической будущности Англии. Саша погрузился в чтение, ожидая встретить пророчество вроде того, что основной проблемой городов 20 века будет конский навоз на улицах. Автор хвалил англичан за энергию, инициативность, способность к самоорганизации и любовь к закону и упрекал за чрезмерную традиционность, вплоть до университетских колледжей, живущих по уставам 15 века, и за излишний аристократизм, впрочем, сдающий позиции демократии, и никаких тебе наглосаксов. Местами даже слишком восторженно. В дом англичанина может лить дождь и врываться ветер, но полицейский служитель не может в него войти без законного приговора суда. Англичанин готов идти в тюрьму лишь бы не заплатить несколько шиллингов незаконного, не установленного парламентом налога. А несколько полицейских охраняют митинги по 200 тысяч человек, где чистят правительство почем зря, но никто даже не думает прибегнуть к насилию. А гласность составляет основу всей общественной жизни Англии, так что невозможно скрыть злоупотребление. Гласность дает слово новым потребностям граждан, а потому Англии не нужны насильственные перевороты, поскольку народ миром может добиться осуществления своих желаний. Очерки были гораздо откровеннее того, что автор говорил у Елены Павловны. Здесь он просто пел гимн английской политической системе, не отвлекаясь на объяснение того, почему русским это не подходит. Саша настолько увлекся, что солнце успело окраситься алым и бросить багровые блики на книжные шкафы, а на столике уже скопилось три пустых чашечки из-под кофе. «Александр Александрович, мы так опоздаем к Евреиновым», — заметил Гогель. «Отличная книга», — сказал Саша, — «только продраться через воду в начале. Суть прекрасна. Я беру по две, и той, и другой». Вольф улыбнулся и кивнул приказчику. «Как ваши воскресные школы, ваше императорское высочество?» — спросил он. «Не нужны еще буквари?» «Прекрасно», — сказал Саша. Ушинский подключился к делу. «Кадетские корпуса, военные школы и гимназии уступают классы по выходным. Учебники точно будут нужны, я пришлю за ними, когда понадобится». Саша ничуть не кривил душой, пока он отвлекся на пенициллин и спасение сначала своего шкодливого кузена, а потом Ростовцева. Дело благополучно развивалось без него, и только за декабрь было учреждено 5 новых школ в Петербурге. Саша расплатился за Чичерина, поблагодарил Вольфа, и они с Гогелем спустились вниз к экипажу. Генерал-майор Евреинов встретил гостей внизу у лестницы, как турецкий султан Константина Николаевича. Саша успел узнать, что Михаилу Григорьевичу немного за 50, он окончил институт корпуса путей сообщения, то есть был военным инженером, что говорило в его пользу, и принимал участие в подавлении предыдущего польского восстания, что было неприятно, но слишком распространено. Хозяин встретил августейшего гостя в парадном мундире, ибо был предупрежден, и при орденах. Анна в петлице, Владимир с бантом и польский знак отличия за военное достоинство, очевидно выданный царем польским Николаем Павловичем за победу над мятежниками против императора всероссийского Николая Павловича. Держался Евреинов подобострастно, не разгибаясь из полупоклона. Саша небрежно сдал ментик еще более подобострастному лакею и пошел вслед за хозяином. Конкуренция за право подложить свою дочку под великого князя здесь была не слабая и совершенно очевидная, несмотря на вероятность брака примерно около нуля. Как говорится, глаза светились надеждой, от не от мира сего тютчего до весьма практичной опочиненной. Но стоит ли этим пользоваться, учитывая планируемую либерализацию и связанную с ней свободу слова? Конечно, облить грязью могут и совершенно на пустом месте, но отбрехаться от лжи все-таки проще, чем от правды. По крайней мере, хотелось бы верить. «Ваш визит – огромная честь для нас, ваше императорское высочество», – доложил генерал, разливая чай. «Ну, да, Саша мог бы просто оставить визитку в прихожей. Не бог весть, управляющий петерговскими дворцами, не знаменитый поэт Тютчев, не древний род Шуваловых, не потомки Кутузова. Но было любопытно, откуда берутся девушки, читающие Чичерина в 15 лет. У вас очень умная дочь», — заметил Саша. «Я получил огромное удовольствие от беседы с нею. Даже почти забыл, настолько я плохой танцор. Она тоже не любит танцы», — вздохнул генерал. «Хотя в пансионе Заливкиной, где она учится, танцам и музыке уделяют много внимания. Преподает им танцовщик Стуколкин, но ей лишь бы книжки читать. Если бы она не читала на балу, я бы ее и не заметил, улыбнулся Саша. Она на бал пошла только потому, что знала, что там будете вы. Ну, да, подумал про себя Саша, автор первой российской конституции, но только скромно улыбнулся и спросил. Нравится ей в пансионе? Нравится, кивнул хозяин. Это один из лучших пансионов Петербурга. А где Анна Михайловна? Спросил Саша. У меня для нее подарок. Аня здесь, сказал хозяин. Ее отпустили из пансиона на Рождество, только очень стесняется. Я хочу ее видеть. С интонацией принца заявил Саша. За Евреиновой послали лакея, и она явилась, скромно сложив ручки и потупив глазки. Кажется, в не самом парадном платье в мелкий цветочек, но с положенным по моде кринолином. Саша вынул очерки Англии и Франции с торчащими закладками и вручил Анне Михайловне. «Это вам», — сказал Саша. «Вы еще не читали?» «Читала, ваше императорское высочество», — призналась она. И отец посмотрел на нее тяжело. «Я прочитал только начало и отметил понравившиеся мне моменты», — сказал Саша. «Напишите мне, что вы об этом думаете. Я могу вам писать?» — спросила Анна Михайловна. «Буду счастлив», — улыбнулся Саша. «А я могу писать вам?» «Да», — тихо сказала она, и покосилась на отца. «Конечно», — расплылся в улыбке тот. «Есть так называемый родительский просмотр», — думал Саша. «Но смогла же как-то Татьяна написать Онегину и даже тайком побывать в его доме».